35. Эреш Кигал убивает первого ультрадесантника очередью из своего комби-болтера. Следующего сражает тоже он. Его воины расходятся. Те, кто вооружен огнестрельным оружием, заполняют пространство разрывными болтами. В воздухе носятся рикошеты и отколотые камни. Ответный огонь с хлопками отлетает от массивных пластин терминаторских доспехов. Лазерные заряды неэффективны. От массы реактивных немногим больше толку. У Холл-Велофа есть только меч, и командующий вступает в бой, словно один из гладиаторов Ангрона. Если не считать нескольких ультрадесантников, которые уже отступают, то тут мало потехи. Клинок влажный и красный, но это жидкая кровь смертных. Она капает с меча, а через дыру в заслонке, которая отделяла тоннель от подземного озера, протискивается разрастающаяся громада тела Малака Карта. Следом появляется Зуг Гунара, все еще несущий в механизированных руках убийцу миров. Известие об их приходе уже стремительно распространяется к центру аркологии. Страх поразит сердца здешних обитателей. Они узнают, что к ним явилась смерть. Тело Холл-Велофа пылает, словно горн. Кожа дымится, а рот и ноздри заполняет гнилостный смрад серы. Похоже, что темный апостол не единственный, кто находится на грани преображения. Холл-Велоф жаждал этого мига с тех самых пор, как ступил на Калт, и буквально ощущает вкус награды. Эреш Кигал и его терминаторы идут впереди, с каждой секундой поднимаясь все выше. Широкая пещера заполнена огнем. Стреляет отделение ультрадесантников и какие-то смертные в военной форме расцветки ауксилия обороны. Они прячутся за наспех сооруженными баррикадами. Холл-Велоф видит, что у каждого из людей где-нибудь на броне нанесен черный символ 10. Он не понимает, что это значит, и выбрасывает из головы как несущественное. Холл-Велоф чувствует жжение в груди и видит ожоговый рубец от попадания лазера. Кожа свернулась и опалена, но он не ощущает боли, вообще ничего не чувствует. Туннель поворачивает и расширяется, потолок поднимается на 30 метров в высоту. На перехват выдвигаются все больше солдат, стрельба усиливается. Это все не имеет значения. Трое ультрадесантников пытаются навести порядок среди немногочисленных солдат, находящихся в их распоряжении. В поле зрения с грохотом появляются две бронемашины. Носорог и гражданский грузовой транспортер с парой тяжелых стаберов, приваренных к примитивной турели. Орудия носорога бьют по терминаторам, и один из могучих воинов начинает шататься. Когда усилившийся обстрел нащупывает слабое место. Холл-Велоф удивляется, почему ультрадесантники так долго не реагируют на ужасную угрозу прямо у себя под носом. А затем он понимает смысл жертвы Федрала Фела. Ультрадесантников тут нет, не осталось сколько-либо существенного их количества. Стрелок носорога захватывает раненого терминатора в вилку и раз за разом бьет по нему. Это удачная тактика, и в конечном итоге броню вскрывает череда пробивающих взрывов. Находящийся внутри воин разрезан на части, он мертв, и доспех заваливается на бок. Малак Карта взмывает воздух, толчок ног с вывернутыми суставами проносит его над головами ультрадесантников. Темный апостол среди них, его когтистые лапы молотят, как мечи. Он рвет врагов на части, раздирает боевую броню голыми руками и отшвыривает куски тел прочь, будто требуху после разделки туши. Болты расплющиваются о твердую, словно железо плоть, клинки отскакивают. Карта хохочет так, будто заполучил то, чего желал всем сердцем. И это оказалось еще чудеснее, чем он когда-либо надеялся. Ультрадесантники мертвы, и карта бросается на носорог. Водитель замечает угрозу и жмет на газ. Гусеницы бешено крутятся, но их скорости недостаточно. Карта врезается в машину, будто стеноломная гиря. Корпус носорога мгновенно прогибается внутрь, изнутри вырывается пламя, и двигатель глохнет с резким хлопком возгорания. Атака карта переломила танк пополам. Взмах взбугрившихся рук швыряет обломки прочь. Эреш Кигал уничтожает вооруженный гражданский транспортер. Град сверхмощных зарядов разносит двигательный блок, и взрыв подбрасывает машину в воздух на 10 метров. Его терминаторы подобны неудержимым джаггернаутам. Огонь ручного оружия не действует на них, они защищены от большинства клинков. Буря огня бьет по выпуклым пластинам и многослойным нагрудникам, но все это не дает никакого эффекта. Неостановимая стена брони неуклонно продвигается вверх, с каждым мигом забираясь все выше в аркологию. Оставшиеся здесь вооруженные силы соберутся наверху, но уже не успеют помешать полному уничтожению Калта. Тут слишком мало укреплений, чтобы остановить несущих слова. В своем высокомерии ультрадесантники полагают, будто находятся в безопасности, и их порядок дел единственный возможный. 13-й легион не видит преимуществ свободного мышления и определил свою судьбу, цепляясь за устаревший способ воевать. Старых путей больше нет. Возводится новый порядок. Ультрадесантники не смогут принять его. Это их погубит. Холвелов издает ворчание от внезапной боли. Враг не ранил его. Это непозабытая боль от выстрела или пореза мечом. Что-то ломается внутри тела. Кости преображаются, удлиняются. Органы извиваются и переделывают сами себя. Кровь густеет, ее состав меняется. Зрение затуманивается, на глазах образуются третьи веки. Старая боль угасает, ей на смену приходит новая. Холвелов отбрасывает меч. Клинок сломан сразу над рукоятью. Хотя командующий и не помнит, как это случилось. На бедре закреплен кинжал, одно из грубых изделий с кремниевыми клинками, которые Эри преподнес помазанникам. Холвелов не обнажает оружие. Теперь он в подобном не нуждается. Из пальцев прорастают когти, похожие на клинки мечей. Позади остаются только пламя и вопли умирающих. Впереди ждет новая резня. Холвелов поднимается на административный уровень аркологии 10. Он видит, что сюда набились тысячи смертных, которые собрались вокруг строения из полированного белого мрамора. Он видит уже не так, как раньше. У него зрение ненасытного хищника. Мир для него состоит из кроваво-красных оттенков, запахов плоти и страха. Это хорошо. 36. Ауксилия обороны и дивизия поддержки Ингениума реагируют с невероятной скоростью. Подразделения армии, входящие в командную цепь, уже на месте, но Хамадри опасается, что их мало и уже слишком поздно. Она наблюдает из верхнего люка Химеры, как несущие слова пробиваются на обширный административный уровень. «Как они могли здесь оказаться?» – спрашивает она сама себя, зная, что этот вопрос уже не имеет значения. Капитан Улиет уже сражается, его командирская саламандра носится туда-сюда у входа в подножие пещеры. Предупреждение сержанта Анкриона о прорыве на нижних уровнях еще только раздалось из всех активных ВОК-сетей, а танки 77-й дивизии поддержки уже с ревом начали действовать. Это грузовые транспорты, инженерные установки и боевые танки поддержки. Они оснащены противопехотным вооружением и не могут сравниться с терминаторами космодесанта. А Ауксилия обороны выдвигается на помощь. Хамадри посылает свои танки по флангам, чтобы враг оставался в окружении. Химера перескакивает через неровность почвы, и Хамадри видит, как мало тут воинов противника. 6 терминаторов, дредноут и 2 чудовищных твари, которым она не может подобрать название. Одна выше, чем дредноут, ее плоть чернеет на глазах, как будто горит в незримом огне. Другая – сгорбленное разросшееся создание, из туши которого торчат куски кроваво-красной брони. Вздувшиеся мышцы выпирают, словно топливные баки, а руки заканчиваются костяными мечами, которые хлещут из стороны в сторону. В теории таких сил было бы ничтожно мало для вторжения в аркологию 10, однако их вполне может хватить. «Выводи нас направо», — приказывает полковник водителю. Химера разворачивается, из-под гусениц летят куски камня. Хамадри поворачивает роторную пушку и вдавливает гашетку. По рукам с глухим стуком бьет отдача, но полковник удерживает оружие, наведенным на цель. Струя пуль бьет по монстру с костяными мечами. Прицел сбивается, когда существо смотрит прямо на нее глазами, которые выглядят как окна в безумие. Зверь взвивается в воздух невозможным прыжком. Хамадри вскидывает вертлюжное орудие и открывает огонь. Угол слишком крутой, выстрелы проходят ниже. Существо с раскатистым грохотом приземляется на переднюю секцию Химеры. Сила удара колоссальна, масса твари совершенно несообразна габаритам ее тела. Корпус Химеры раздавлен, танк переворачивается, будто подброшенная монетка с аквилой. Хамадри остается жить долю секунды. Она гадает, жив ли еще ее сын в 61-м Нуминском. Лучше бы ему выпало погибнуть, чем сражаться с такими чудовищами. Химера опрокидывается на крышу, и полковник Риук Хамадри присоединяется к длинному списку погибших в бою.